Этот самый англичанин и помогал его нести. Он был огненно-рыжий, совершенно безбровый. В оперете он играл голубую фею, крестную Золушки. Сейчас он одной рукой поддерживал Лазара с одного конца, а другой закрывал двери. «Весу в нем, как в цыпленке», — сказал он. Англичанин, державший Лазара за ноги, был тот самый полковник, который сделал Билли укол морфия. Голубая фея был ужасно смущен, хотя и очень зол. «Если бы я знал, что дерусь с цыпленком, я бил бы полегче», — сказал он. «М-м-м». Голубая фея не стал скрывать свое отвращение к американцам. «Слабый, вонючий, себя жалеют, ну просто сопливое, грязное, гнусное варье», — сказал он. «Куда хуже этих русских, черт подери». «Да, погонь порядочная», — согласился полковник. Тут вошел немецкий майор. Он считал англичан своими лучшими друзьями. Почти ежедневно он заходил к ним, играл с ними во всякие игры, читал им лекции по истории Германии, играл у них на рояле, учил их говорить по-немецки. Он часто говорил им, что если бы не их высокоцивилизованное общество, он давно сошел бы с ума. По-английски он говорил блестяще. Он очень извинялся, что пришлось англичанам навязать американских рядовых. Он обещал, что больше 2-3 дней им не придется терпеть такое неудобство, и что американцев скоро отправят в Дрезден на принудительные работы. У него с собой была монография, выпущенная Всегерманским объединением служителей мест заключения. Это был доклад о поведении американских рядовых, попавших в плен в Германии. Автор книги, бывший американец, занимал видное место в Германском министерстве пропаганды. Звали его Говард У. Кэмпбелл-младший. Впоследствии он повесился в тюремной камере, ожидая суда как военный преступник. Такие дела. Пока английский полковник вправлял руку Лазара и готовил гипсовую повязку, немецкий майор переводил вслух длинные отрывки из монографии Говарда У. Кэмпбелла. Когда-то Кэмпбелл был довольно преуспевающим драматургом. Начиналась монография так. «Америка — богатейшая страна мира. Но народ Америки по большей части беден, и бедных американцев учат ненавидеть себя за это. По словам американского юмориста Кина Хаббарда, бедность не позор, но большое свинство. Фактически для американца быть бедным — преступление, хотя вся Америка в сущности нация нищих. У всех других народов есть народные предания о людях очень бедных, но необычайно мудрых и благородных, а потому и больше заслуживающих уважения, чем власть имущие и богачи. Никаких таких легенд нищие американцы не знают. Они издеваются над собой и превозносят тех, кто больше преуспел в жизни. В самом захудалом кабаке или ресторанчике, где сам хозяин тоже бедняк, часто можно увидеть на стене плакат с таким злым, жестоким вопросом. «Раз ты такой умный, где же твои денежки?» Там же всегда найдется американский флажок не шире детской ладони. Его приклеивают к палочке от эскимо и втыкают около кассы. Ходили слухи, что автор монографии, уроженец города Скенектеди, штат Нью-Йорк, был самым одаренным из всех военных преступников, которых приговорили к повешению. Такие дела. Американцы, как и все люди во всех странах, говорилось дальше в монографии, верят во множество явно ложных идей. Самая большая ложь, в которую они верят, это то, что каждому американцу очень легко разбогатеть. Они никак не хотят признать, что деньги достаются с великим трудом, и потому те, у кого нет денег, без конца клянут и клянут самих себя. И это их внутреннее недовольство самими собой всегда было счастьем для власть имущих и богачей, так как они своим беднякам могли оказывать как частным, так и государственным путем меньше помощи, чем любой правящий класс примерно со времен Наполеона. Много нового дала миру Америка. Самое поразительное, беспрецедентное явление — это огромное количество бедняков без чувства собственного достоинства. Они не любят друг друга, потому что не любят себя. И стоит только уяснить это, как недостойное поведение американских рядовых в немецких тюрьмах становится вполне понятным. Говард У. Кэмпбелл-младший затем переходил к вопросу обмундирования американских солдат во Второй мировой войне. Любая другая армия в истории, богатая или бедная, всегда старалась обмундировать своих солдат, даже нижние чины, так, чтобы они, другим и самим себе казались